как! Проклятье! Он мог бы теперь бормотать свои авы или пить лакрима, и вместо этого смерть. Стоило падать с диких высот, предатели! Мерная зыбь укачивала меня, и я клевал носом. Я видел самые разнообразные вещи. Мне 8 лет. Я избиваю живым котом, накрутив его хвост на руку, сестер. С трудом меня обезоруживают и запирают в сарай. Там уголь. Я раздеваюсь, катаюсь в черной пыли, и когда дверь, наконец, открывают, выскакиваю, пугаю нянюшку Платонну, которая, присев на корточки, в ужасе крестится, вбегаю в столовую и бросаю на пол горящую лампу. Потушили. Жаль. Мне 15 лет. Я революционер. Митинг на фабрике красок Фарбе в Замоскворечье. Полиция. Я бегу, перелезаю через забор с колючками и оставляю на воном штаны. Бух, упал в бочку с остатками красок. Городовые не хватают меня, а как Платонна, тьфу, черт, как есть черт. 5 лет спустя богомольным стал. Писатель Жам свел с монахами Лурд, Клодель и так далее. Отец Иннокентий. Завтра обряд крещения, потом пострижение. Я выбрал имя брат Ипполит. Ничего себе! Последнее наставление. А у меня какая-то пружинка внутри, не в мозгу, а где-то под ложечкой лопнула. Святой отец! Позвольте, я вам на гитаре сыграю. Цветы, цветочки вы мои. Очень вы мне, постники, опротивили. А как насчет дочери, то есть филии Виргинии, кое в огороде сеет порей, сельдерей и прочие премудрые овощи? Не дурственно бы, а, отец? Потом бух на пол и ползаю. Господи, Господи, Господи, помилуй. Ну, начинай же, гад протухший. Но отец, как нянечка, задрал со страха рясу, лопочет. Изыди, ай, спасите. Я еду в Париж. 3-й класс, тесно, матросы. 6-й, кажется, литр. Качаются, негодяй. Стойте же на месте. Все эти картины проходили у меня перед глазами. Я искал смысла, точки опоры, но ее не было. Потом образы исчезли, и пошли одни лишь глаголы. Сосал, пищал, бил, учился, молился, целовался, шлялся, пил, скулил, писал, жевал и еще. От них качалось сильнее. Когда вдруг я понял, что весь смысл в этой качке, в бесцельном движении, кружении, смене, я встал, завопил «благословляю жизнь» и начал блевать. Вечером английская рыбачья шхуна заметила нас. И 2 дня спустя мы уже обедали в парижском ресторане. Отдохнувши от пережитого, мы снова взялись за различные склонения слова «мир». После аббатов и пацифистов мы решили прибегнуть к содействию людей темных и подозрительных, а именно социалистов. Для этого мы направились в Женеву. Я видал на своем веку немало различных способов расселения людей и архитектурных причуд. Небоскребы, подвалы Реймса в дни войны, датские паромы-салоны, парижские писсуары, проект памятника Татлина Третьему Интернационалу. Но все это бледнеет перед своеобразным остроумием отеля «Патрия», специально оборудованного для социалистических делегаций. Мы шли туда в большом волнении. Мистер Куль, зачинщик нашей поездки, не мог скрыть страха. Он оделся как можно проще, а под рабочую блузу нацепил металлический панцирь от пуль. «Ведь как-никак, а это все же злоумышленники», — оправдывался он. Кроме того, Айша, по его приказанию, должен был нести огромный красный флаг. Так вошли мы в обширный двор Патрии, Были два подъезда, но в них нас не пустили, требуя рекомендательных писем от каких-то министров. Причем мистер Куль пел «Интернационал». Его голос, однако, терялся среди десятков других, справа певших «Deutschland, Deutschland, über alles» и слева отвечавших «Руль Британия». «Германия, Германия превыше всего» — начальная строка гимна Германской империи, «Правь Британия» — начальная строка гимна Великобритании. Устроение двора было изумительно. Два больших корпуса, один украшенный флагами союзных держав, другой — германскими. Между ними были устроены рвы, насыпи и проволочные заграждения, более сложные, нежели те, что я видел на фронте. В середине возвышался открытый павильон, где сидел какой-то древний демократ, обложенный протестами и резолюциями. Видя наше беспомощное положение, он нас приветливо подозвал к себе. «Скажите, а много ли здесь этих злоумышленников? То есть, простите, революционеров?» Прежде всего заинтересовался мистер Куль. «В настоящее время в Патрии 4 министра, 11 товарищей министров, 9 заведующих отделами государственной пропаганды». Мистер Куль прервал его, испуганно закричав Айше: «Разорви флаг, да скорее!» Далее старичок объяснил нам хитроумное устройство Патрии. В двух корпусах помещаются делегации двух коалиций. Чтобы не скомпрометировать себя, они не только не встречаются, но и не переписываются между собой, ибо все они честные патриоты. Но так как, кроме того, они социалисты и члены интернационала, то они и стремятся обеспечить после окончания войны возобновление товарищеских взаимоотношений. Для этого в окнах корпусов выставляются плакаты с резолюциями, протестами и опровержениями. Против этого никто ничего возразить не может, так как каждый волен в своей квартире делать, что он хочет. В павильоне же помещаются представители нейтральных стран, которые и переговариваются с враждующими окнами.